он знал уже, что благодаря кумиру Анна с Оливером нашли его на поле битвы среди трупов, и теперь непременно хотел повидать любимца. Филипп и Анна стояли под навесом, лаская коня, когда в лесу загремел конский топот. Донесся звон оружия и разудалые голоса. Они и опомниться не успели, как поляна заполнилась ржущими, взмыленными лошадьми, победными криками, лязгом сбрасываемых доспехов. И без расспросов, по одному виду людей Майсгрейва было ясно, на чьей стороне победа. Хохочущие, горланящие, все до одного вернувшиеся к господину, они отделались незначительными ранениями. У многих через седельные сумки были набиты добычей. Некоторые вели в поводу вьючных лошадей. Привыкшие совершать набеги у себя в пограничье, нейорцы не могли отказать себе в этом и здесь. Они говорили все разом. От них разило потом и вином. Многие из отряда Филиппа еще не видели леди Майсгрейв и теперь обступили ее, ухмыляясь и разглядывая с простодушным любопытством. «Боже мой! Сущие дикари!» Она властно прикрикнула на них, требуя, чтобы говорил кто-то один. Ратники притихли, удивленные тем, что она командует, когда сам сэр Филипп молчит. Майсгрейв же расхохотался и взял Анну под руку. Вперед, улыбаясь в бороду, выступил Освальд Брук. Его тучный живот, обтянутый кожаным калетом, нависал над поясом с золотой пряжкой. «Ну, что я вам говорил, парни? Это вам не Мод Перси. Ну, хотя та и была северянка из Нортумберленда, а это из Южной Англии. Добрая хозяйка будет в гнезде орла». А лишь позднее, когда они откупорили привезенный с собой бочонок с незнакомым итальянским вином, который называли фраскати, да отправили одного из ратников сыном угольщика в селение купить свинью поупитаннее, они, наконец, поведали о кровавой битве в Глостершире. Говорил Освальд Брук, пользовавшийся в отряде Майсгрейва непререкаемым авторитетом. Королева Маргарита с сыном направлялись в Уэльс, где к ней должны были присоединиться отряды Пемброка. Но этот горбатый брат короля Ричард оказался малым хоть куда. Он стрелой примчался в свое графство и не дал ланкастерцам войти в город Глостер. Им пришлось задержаться, а когда они снова двинулись в путь, тут уж мы загородили им дорогу. Их было великое множество, Господь тому свидетель. Их копья были, что тростник на берегах Твида, а их палатки могли бы составить целый город. Однако король Эдуард показал, на что способен. Милость небес была на его стороне. Он, как и под Барнетом, повел бой пешим, и лишь в конце сражения, когда удача уже склонилась на его сторону, пустил в дело конницу. Клянусь верой, сеча была преславная. Ланкастерцев было втрое больше, но их военачальники без устали припирались между собой. И не нашлось под стягом Алой Розы такого вождя, как наш славный Эдуард Йорк. Храни его, Господь! Словом, бой длился недолго. Натиск йоркистов был неудержим, и это решило исход дела. Лорд Уэмлок, командовавший передовыми отрядами принца Уэльского, так оробел, что в разгар сражения решил переметнуться в наш стан и стал во всю мочь кричать «Англия и Йорк!». Солдаты услышали это, и поднялась такая паника, что я, видит Бог, уже не знал, с кем мне биться, ибо все вдруг побежали кто куда, сметая и свои ряды, и наши, топча раненых, а Уэмлок все лопил. Ну, чистая иерихонская труба. Пока не появился ланкастерец, герцог Сомерсет и не раскроил ему череп секирой. Но дело уже было сделано. Полки Алой Розы смешались, У них начисто пропал боевой дух, и мы истребляли их, как кроликов во время облавы.